И вы провели все время в море? Да, что? Как вы могли так долго выдержать? Сам удивляюсь, особенно скучно по воскресеньям. Господин Хуго встал с кровати, посмотрел через окно на улицу и сказал своей жене: «По всему похоже, что будет прекрасный день». «Ну и что из этого?» — спросила супруга. «Ты как-то говорила, что в один прекрасный день уйдешь от меня». Дама в зоопарке, восхищаясь страусом, обращается к служителю: «Скажите, пожалуйста, они когда-нибудь теряют перья?» «Обычно нет, мадам, но могут уронить, если увидят $10». Гость рассматривает фотоальбом. Хозяин поясняет: «Это тонет корабль, это крушение поезда, это пожар в отеле, это ураган, а это моя свадьба». На Диком Западе ковбой заехал в бар выпить стакан виски. Оглядевшись, он заметил пианино, а над ним плакат: «Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет». Место возле инструмента пустовало, и ковбой спросил у официанта: «А где пианист?» «Пианист?» — с печальным вздохом ответил официант. «К нам приезжал один ковбой, который не умел читать». В семье французов дочка выходит замуж. Перед первой брачной ночью мать говорит новобрачной: «Если ты дашь мужу перед сном съесть 10 устриц, то у тебя будет незабываемая ночь». Дочь сделала, как сказала мать, утром выходит из спальни грустная. Мать спрашивает ее: «Ну как?» «Сработало только 4 устрицы». Пожилой ковбой приводит к врачу молодого: «Доктор, помогите моему зятю, я вчера прострелил ему ногу». «Что же это за дело, стрелять в собственного зятя?» «Когда я в него стрелял, он еще не хотел быть моим зятем». Охотник рассказывает в гостях: «Самый опасный зверь — гризли. От этого медведя нет спасения. Если вы бежите, он побежит еще быстрее. Если вы броситесь в воду, он тоже поплывет». «А если спрятаться?» — спросил кто-то из гостей. «Он тоже спрячется». Из английского юмора. Лорд звонит ночью из клуба домой: «Джеймс, слушаю, сэр. Как у нас дома?» «Все в порядке, сэр». «А что делает моя жена?» «Сэр, она в своей комнате лежит в постели с каким-то мужчиной». «Джеймс, возьмите из ящика моего стола пистолет и убейте его». «Я отвечаю». «Слушаю, сэр, я не кладу трубку». Лорд слышит шаги дворецкого, скрип двери, крики, топот ног, выстрел, а затем голос слуги: «Сэр, я выполнил вашу просьбу. Он пытался бежать через зимний сад, но я догнал его и застрелил». «Джеймс, но ведь у нас в доме нет зимнего сада». «Простите, сэр, какой номер телефона вы набирали?» «Ваша милость», — обращается лакей к своему господину, — «пришел портной и говорит, что не уйдет отсюда до тех пор, пока не получит денег за 2 костюма, которые он вам сшил». «Хорошо, Джон», — спокойно отвечает лорд, — «приготовьте для портного комнату». Американец поехал на отдых во Флориду. Через некоторое время он внезапно заболел и умер. Тело его отправили в Нью-Йорк. На похоронах, во время прощания с покойным, один из приятелей обращается к вдове: «Как он хорошо выглядит! Еще бы! 2 недели во Флориде пошли ему на пользу». Индеец приходит в мэрию и говорит: «Я хотел бы сменить свое имя». «Пожалуйста, как вас зовут сейчас?» В переводе это значит так: «Большой паровоз, который мчится по лесу и гудит. А какое имя вы хотели бы получить?»